Глава 226.1. Полностью раздавлен. Обычно, проигравшая сторона попросту теряла очки опыта. Однако их можно было восстановить, убивая больше монстров. Но поскольку теперь на кону был босс и желто-золотое снаряжение, Чжан Ян попросту не мог позволить Сунь Синьюй взбеситься. Зная ее, если бы он прямо сказал что-то вроде «Ты ему не ровня, уйди с дороги, это глыба льда», которая просто принимала человеческую форму, определенно вышла бы из себя. Чжан Ян, обойдя эту тему, сказал, как насчет того, чтобы мы определили победителя по сражению между тремя игроками с каждой стороны. Один удар мечом, подумав некоторое время, ответил, хорошо, пока я буду сражаться с тобой, Чжан Юй, независимо от двух других сражений, хорошо, отлично. С другой стороны, горный тесак сразу сказал, босс, Чжан Юй, кажется не таким уверенным. Вероятно, он используется два других сражения, чтобы подстраховаться. Хе-хе. Члены имперского неба насмешливо рассмеялись. Помимо того, что они доказали свое мастерство в подхалимаже, они продемонстрировали и то, что постоянно поддерживали один удар мечом. Он был их гордостью и радостью. Брат Чжан Юй, чтобы все было справедливо и не случилось такого, что друг против друга будут сражаться неподходящие классы, как насчет того, чтобы отправлять наших бойцов одновременно? Спросил один удар меча, слегка улыбаясь. Чжан Ян кивнул в знак согласия, а затем заговорил в групповом канале. Кубик льда, вперед, участвуешь в первом сражении. Сунь Синьюй была немного недовольна таким решением, поскольку на самом деле она хотела сражаться с одним ударом меча. Но Чжан Ян хотел предотвратить именно такой исход. Но она уже сказала, позволь мне это сделать. Сунь Синьюй была не из тех, кто отказывался от своих слов, это противоречило ее характеру. Однако она все еще сердито смотрела на Чжан Яна. «Брат Чжан Юй, давай начнем». Обе стороны послали по игроку. В конце концов, от одинокого пустынного дыма выступала Сунь Синьюй, в то время как имперское небо отправило вора-игрока, которого звали Проклятый Ихор. Чжан Ян некоторое время размышлял, пытаясь вспомнить личность Проклятого Ихора. В его предыдущей жизни этот парень был главным вором в Скайанте Циан Елит Страниц, боевой команде профессиональной лиги, которую возглавлял один удар мечом. Хотя его никогда не упоминали в списке сильнейших воров китайского сервера, он все еще был главным вором в Скайанте Циан Елит Страниц, самой сильной боевой команде С-класса. Его нельзя недооценивать. Не теряя времени, оба вора сразу же использовали невидимость. Поле боя стало смертельно тихими, напряжение почти что удушало. Сражения между двумя ворами обычно разыгрывались в виде смертельной игры в прятки, которая могла длиться полчаса, но когда начинались действия, быстро заканчивалось в течение 10 секунд. Одна минута, две минуты, пять минут, 10 минут, оба этих вора еще не показали себя, зная, что первый промах будет означать мгновенную смерть. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал, «Брат, один удар мечом, давай приступим ко второму сражению. Надеюсь, мы многому научимся друг у друга». «Хорошо, Нуба-танк, позволь мне сделать это. Позволь мне сделать это. Маленький Ян, позволь мне застрелить их. Гильдмастер, позволь мне это сделать. Гильдмастер Чжан Юй, предоставь это мне». Все они жаждали вступить в бой. Чжан Ян, некоторое время подумав, сказал, «Злой снег, ты сражаешься во втором поединке». Ханин Сюэ была застигнута врасплох, поскольку она определенно была ленивым человеком. Она медленно отошла от толпы, планируя молча понаблюдать за происходящим. Последнее, чего она ожидала, было то, что Чжан Ян попросит ее сражаться. Ханин Сюэ, быстро покачав головой, сказала, «Я всего лишь целитель, участвовать в дуэли совсем не мое». Чжан Ян, радостно рассмеявшись, сказал, «Все в порядке, разве ты не купила книгу навыков гнилостного яда несколько дней назад? Просто удерживай этот дот на своем противнике и обновляя его. Все, что тебе нужно делать, это одновременно с этим исцелять себя». Было действительно трудно победить Ханин Сюэ с ее нынешним снаряжением, если только противник не ударит очень, очень сильно. В противном случае, с ее огромными возможностями исцеления, она с легкостью сможет свести к нулю любой полученный урон. Конечно, если бы она встретилась с разрушительным ударом, она была бы беспомощна. Очевидно, что единственный воин в команде имперского неба, один удар мечом может обладать таким навыком. Тем не менее в третьей битве он будет сражаться с Чжан Яном, так что ему не суждено стать противником Ханин Сюэ. Она могла быть целителем, но эта красотка была суперцелителем, а суперцелитель с суперснаряжением мог сразиться с кем угодно. Поговорив между собой, обе стороны отправили по игроку от каждой стороны на второй бой. Ханинсюэ против огненного фонтана. Огненный фонтан был пиромантом, его снаряжение блестело. Несмотря на то, что у него не было сета снаряжения, в его руке был серо-серебряный магический посох 50 уровня. Его показатель магической атаки превышал 1300 очков. У него определенно было лучшее снаряжение. Только они не принимали во внимание снаряжение Ханинсюэ. Оно повысило ее магическую атаку до 1800 единиц. Вероятно, это был самый высокий показатель магической атаки среди заклинателей со всего мира. В тот момент, когда началось их сражение, огненный фонтан немедленно использовал сердце пламени, быстро начав кастовать взрывной пламя. Сердце пламени увеличивает урон от огненных заклинаний на 10%. Длительность 10 секунд, кулдаун 3 минуты. Взрывное пламя бросает огромный огненный шар в сторону цели, нанося огненный урон, равный 300% магического урона. Время каста 2 секунды, кулдаун 10 секунд, расстояние 30 метров. В то же время Ханинсюэ моментально активировала эффект своего аксессуара броши мага, увеличивая показатель ее магической атаки до 2500, и кастанула гнилостный яд на огненного фонтана. Гнилостный яд вызывает разложение противника с помощью силы тьмы, нанося урон темной бездны в размере 200% магического урона в течение 15 секунд. Эффект этого умения не может быть сложен. Кулдаун 1 секунда. Расстояние 30 метров. После этого Ханинсюэ наложила на себя множество целебных навыков, таких как регенерация, улучшенная молитва, святой щит и блестящий свет, полностью игнорируя существование огненного фонтана. Она даже не потрудилась обратить внимание на огненные шары, которые летели ей прямо в лицо. Девушка просто продолжала исцелять себя. Глава 226.2. Полностью раздавлен. Огненного фонтана почти кровью рвало, когда он смотрел на Ханинсюэ. Этот пиромант был профессиональным игроком. Ханинсюэ в сражении с ним, по крайней мере, должна была быть более ловкой, постоянно двигаясь, используя различные тактические ходы или прерывая его каст. Она должна была хотя бы использовать карающий луч на нем. Тем не менее, эта целительница продолжала лечить себя и накладывать различные бафы, даже не обращая внимания на огненного фонтана, сражавшегося с ней, словно с монстром. Это верно, Ханинсюэ не имела никакого понятия о ПК, но ее исцеление было крайне мощным. Девушке не нужно было ничего делать, кроме как исцелять себя, пока ее противник медленно уничтожал ее жизни. Спустя 2 секунды огромный огненный шар сорвался с кончика посоха огненного фонтана и врезался в Ханинсюэ. Урон поглощен. Правильно, святой щит булькал вокруг Ханинсюэ. Когда целительница его применила на себя, ее 2500 магической атаки означали, что она сможет поглотить до 5000 очков урона. Таким образом, огненному фонтану нужен был еще не один взрыв пламени, чтобы прорваться через святой щит Ханинсюэ. Только теперь Ханинсюэ поняла, что она может поглотить урон с помощью святого щита. Она быстро остановила каст исцеления, выстрелив карающим лучом в огненного фонтана. Огненный фонтан, еще сильнее обезумев, подумал: они послали такую идиотку, чтобы сразиться со мной, они смотрят на меня свысока. Он был смущенный в ярости. 1005-3723. Ханинсюэ скастовала карающий луч одновременно с первым тиком гнилостного яда, в общей сложности снося огненному фонтану не меньше 4700 жизней. Он чуть не выпрыгнул из своей шкуры. У него было около 8000 жизней. Более половины его жизней были внезапно уничтожены. Как кто-то мог оставаться спокойным после такого? О, боже, сколько у этой девушки магической атаки. Она очень сильна. 2012. В то же время, его огненный шар ударил в Ханинсюэ, наконец, сломав ее святой щит и нанося урон. Огненный шар. Кастуется огненный шар, наносящий цели огненный урон, равный 200% магической атаки. Время каста. 2 секунды. Расстояние. 30 метров. Плюс 5034. Сразу же была использована улучшенная молитва, полностью восстановившая жизнь Ханинсюэ. Черт, главный священник имперского неба также был способен использовать улучшенную молитву. Основываясь на этом, огненный фонтан знал, что исцелял этот навык 200% магической атаки заклинателя. Это означало только то, что показатель магической атаки его противника был более 2500, почти в два раза больше, чем у него. Огненный фонтан немедленно использовал ледяной барьер, чтобы снять эффект гнилостного яда и попытался разорвать дистанцию между ним и сумасшедшим целителем. В мгновение ока он телепортировался, появляясь в 100 метрах от прежнего местоположения. Он наспех попытался исцелить себя бинтом. Когда Ханинь Сюэ увидела, как огненный фонтан убегает, она преследовала его, проявляя усилия, что делала редко. «У вас будет больше шансов попасть под метеорит, чем увидеть ее такой». Тем не менее, к тому времени, когда она попала в радиус атаки, огненный фонтан уже почти закончил использование бинта. Кроме того, у него было время, чтобы использовать одно зелье восстановления здоровья, восстановив еще 3000 жизней. Ханинь Сюэ не знала, что огненный фонтан уже скинул ее гнилостный яд. Итак, она, стоя на одном месте, стала кастовать карающий луч, словно неподвижная турель. Огненный фонтан был намного опытнее в ПВП, нежели Ханинь Сюэ. Взмахом руки, он мгновенно ударил Ханинь Сюэ, нанося ей 1450 единиц урона. После этого он немедленно отступил назад, пытаясь держаться от Ханинь Сюэ на расстоянии. Огненный взрыв. Используйте огонь, чтобы создать взрыв, наносящий огненный урон, равный 100% магической атаки. Время каста. Мгновенно. Кулдаун. 8 секунд. Расстояние. 30 метров. Прогресс каста карающего луча Ханинь Сюэ был прерван, когда он вышел из радиуса атаки. Ханинь Сюэ не стала гоняться за ним, сразу же начав читать заклинание исцеления, чтобы восстановить свои жизни. Огненный фонтан быстро вошел в 30-метровый радиус, снова кастуя взрывное пламя. Если бы Ханинь Сюэ лучше разбиралась в механике игры, она бы знала, что ей нужно было сделать шаг назад, чтобы прервать его каст, поскольку они были ровно в 30 метрах друг от друга. Вместо этого она продолжила исцелять себя. Когда она увидела, что огненный фонтан вошел в радиус атаки карающего луча, то начала его кастовать. Огненный фонтан уже закончил каст взрывного пламени, выстреливая огненным шаром. Сделав это, он сразу же сделал шаг назад. 3963. Над головой Ханинь Сюэ всплыло больше текстовое значение урона, в то время как ее прогресс с каста снова был сброшен. Она быстро стала использовать свои исцеляющие заклинания «Улучшенную молитву», «Святой щит» и «Блестящий свет». Огненный фонтан, сделав шаг вперед, использовал контур заклинания, а затем огненный шар. Контур заклинания немедленно прерывает каст цели, не позволяя ей использовать навыки этого дерева в течение 3 секунд. Время каста. Мгновенное. Кулдаун. 30 секунд. Расстояние. 30 метров. Полоска каста «Блестящего света» Ханинь Сюэ тут же была прервана. В это же время все ее навыки святого дерева ушли в откат на 3 секунды. Таким образом, единственным заклинанием, которое она могла использовать, был гнилостный яд, поскольку он принадлежал дереву темной бездны. Только теперь Ханинь Сюэ поняла, что огненный фонтан уже давно развеял ее гнилостный яд, поскольку она не могла использовать какие-либо другие заклинания, кроме гнилостного яда. Она пошла вперед и использовала его из-за отсутствия выбора, а не из-за искусного маневра. Спустя 2 секунды огненный фонтан использовал огненный шар, который врезался в Ханинь Сюэ. Урон поглощен. Плюс 3602. Святой щит поглотил урон от огненного шара, в то время как улучшенная молитва полностью восстановила жизни Ханинь Сюэ. Огненный фонтан был поражен, его мощный навык с долгим откатом сердца пламени был использован, контур заклинания и ледяной барьер, которые были спасительными навыками, тоже были использованы, и сейчас находились в откате, однако, полоска жизни Ханинь Сюэ была полной. Что касается самого пироманта, то у него было 7000 жизней, и Дот уже начал действовать. Достойный профессиональный игрок был связан целителем, который не имел ни малейшего понятия о ПВП. Глава 227.1. Один удар мечом. Вэйянер, смеясь, каталась по полу. Она совсем запыхалась и прислонилась к Сунь Синьюй один, хватаясь за живот. Она продолжила тихо смеяться, ее рот беззвучно дергался. Игроки имперского неба, наоборот, стали белыми, словно снег. Некоторые из них выглядели так, словно вот-вот заболеют. Огненный фонтан был вторым, уступая лишь одному удару мечом. Он был искусным игроком, внешность которого можно было сравнить с симпатичным парнем, проклятым и хором. Благодаря тому, что он не только был великолепен в управлении своим уроном, но и лучше всех блистал в ПК-битвах, Парень смог стать незаменимым членом группы одного удара мечом, но, чтобы такой превосходный игрок умер от рук идиотского целителя, который ничего не делает, кроме как исцеляет себя, скидывая всю работу на гнилостный яд. Чья-то гордость была порвана в клочья. Огненный фонтан все еще боролся, пытаясь остаться в живых, постоянно перемещаясь по области. Он манипулировал 30-метровым радиусом атаки, однако, Ханинсюэ, уже однажды от этого пострадав, выучила урок. В настоящее время все, что она делала, обновляла дот гнилостного яда на своем враге, постоянно сохраняя свои жизни. 721. Поскольку эффект броши мага уже прошел, показатель магического урона Ханинсюэ снова вернулся к своему обычному значению. Урон от гнилостного яда, который наносился раз в 3 секунды, был уменьшен до 700 единиц урона, однако, 15 секунд было достаточно, чтобы нанести огненному фонтану около 3600 единиц урона. Гнилостный яд снова нанес удар. Он не нуждался в том, чтобы заклинатель выделял цель. Даже если огненный фонтан рял и катался, активируя навыки с дальностью в 30 или 31 метр, ничто не мешало яду продолжать наносить урон. 30 секунд спустя, гнилостный яд сработал в последний раз, нанося 752 урона. Унизительная борьба огненного фонтана за сохранение последних капель его здоровья, наконец, подошла к концу. Обмякнув, он насел на землю. С него дропнулась пара серо-серебряных перчаток, которая сразу же была подобрана членом имперского неба. Между тем, Ханинсюэ, активировав блестящий свет, полностью восстановила здоровье. Вау, кузина так могущественна. Вэйянер продолжала болтать, словно пьяный старик. Толстый Хани и остальные также осыпали ее бесконечными словами похвалы. Чтобы целитель любил кого-то в сражении, это было просто неслыханно, да еще и добавить к этому ее полный запас здоровья. Душа нападающего из имперского неба быстро воскресил огненного фонтана. Члены их группы выглядели болезненно, избегая зрительного контакта. Огненный фонтан выглядел как один из монстров типа нежить. Он умер в сражении с Ханинсюэ. Для него это было слишком унизительно. Было чудовищно стыдно, вот так проиграть. Огненный фонтан, человек, который может принять неудачи, однако, такой проигрыш Ханинсюэ заставлял игрока желать убиться о стену при одной только мысли об этом. Но парень также понимал, что даже если ему дадут еще один шанс, он все равно будет отравлен до смерти. Этого было не избежать, поскольку разница в показателе магического урона между ними была слишком велика. Кроме того, противник был превосходным целителем, со множеством навыков, восстанавливающих жизни. Он не мог ничего поделать, но задумывался о том, что если бы у них у обоих были бы одинаковые показатели магического урона, был бы у него, в конце концов, шанс. Второй раунд был завершен, однако, два игрока, начавшие сражаться еще до этого, до сих пор играли друг с другом в прятки. Один удар мечом, шагнув вперед верхом на своем боевом волке, сказал: «Брат Чжан Юй, давай начнем». Чжан Ян, спокойно рассмеявшись, сидя верхом на снежке, сказал: «Начнем, давай устроим хороший бой». Члены имперского неба непоколебимо верили в победу одного удара мечом в начале, однако увидев, что Чжан Ян выехал вперед на маунте, они решили, что у другой стороны тоже есть боевой маунт. Это поуменьшило их надежды, однако один удар мечом все еще был их лидером. Это не серо-серебряный боевой маунт, должно быть у Чжан Юй зелено-медный или даже черно-стальной боевой маунт. Разве ты не видишь, насколько вялый этот белый медведь? Это такое ленивое животное. Таким образом банда пыталась утешить себя, придумывая всевозможные причины, на которые у них только хватало фантазии. Два противника закрыли глаза, оценивая друг друга. Никто не двигался. За короткий период в 3 секунды, Чжан Ян начал первую атаку этого сражения. Снежок, испустив громкий рев, бросился прямо к одному удару мечом. 20 метров, 15 метров, 10 метров. Дикий рывок. Снежок рванул, словно метеорит, врезаясь в боевого волка на невероятной скорости. В одно мгновение тело боевого волка вдруг пришло в действие. Он, взорвавшись миниатюрной звуковой волной, оторвался от земли на высоких скоростях, уходя на 3 метра в сторону, уклонившись от рывка снежка. Впечатляет. Похвалил от всего сердца своего противника Чжан Ян. Хотя оба они ничего не знали об атрибутах и навыках боевых маунтов друг друга, они кое-что в определенной степени понимали, исходя из сравнения боевого маунта с монстром, к типу которого те принадлежали. Таким образом, один удар мечом пришел к выводу, что Снежок обладает навыком рывок, используя природную ловкость, чтобы противостоять ему. Природная ловкость увеличивает скорость передвижения на 50% в течение 5 секунд. Кулдаун 30 секунд. Использование 20 очков концентрации. Это был универсальный навык, которым обладали все животные типа волк, леопард, тигр и лев. Оба, взмахнув своими боевыми топорами, ринулись вперед. Промах, промах. Чжан Ян и один удар мечом в данный момент были на маунтах, поэтому избежали атак друг друга, благодаря серьезно увеличенной скорости. Обычные атаки легко было предвидеть. Чжан Яну, например, нужно было сначала отвести топор назад, прежде чем он сможет взмахнуть им, атакуя. Оружие с более длительным интервалом атаки будет намного медленнее и более громоздким, поскольку его обладатели должны были сначала справиться с инерцией, прежде чем они смогут ударить врага. Напротив, более легкое и короткое оружие, вроде кинжалов, могло заколоть человека в мгновение ока. При этом, такую атаку было практически невозможно предугадать. Атаки тяжелым оружием было легко прочитать, из-за преувеличенных, в основном, движений. Для Чжан Яна и одного удара мечом, уклониться от обычных атак вражеских игроков было как в парке погулять. Теперь все сводилось к их соответствующим игровым навыкам. У навыков не было никаких признаков, которые появлялись бы перед активацией. Пока выполнены все условия для активации навыков, игроки могут сделать это, спокойно используя свои умения. Скорость – это было одно из многих преимуществ использования навыка. Некоторые навыки даже обладали системой автоматического наведения, что не позволяло игрокам увернуться, как бы они этого не хотели. Кровавая ярость. Использовав навык, Чжан Ян мгновенно увеличил количество очков ярости с 6 до 36. Один удар мечом понял, что Чжан Ян определенно был игроком уровня мастера, о чем свидетельствовало то, как парень уклонился от его обычной атаки, поэтому он тоже немедленно активировал свою кровавую ярость. Два лидера команд снова оказались на пути столкновения. Блок. Плюс 30 очков ярости. Блок. Плюс 30 очков ярости. 0-0. Вдвоем одновременно активировав блок, оба успешно защитились от атаки. С другой стороны, отраженный урон от блоков был похож на комара, пытающегося прокусить их защиту. Оба игрока приняли решение не активировать удар щитом, поскольку урон все равно был бы сведен к нулю. Абсолютная скорость их маунтов загнала их в тупик, они разорвали дистанцию, уходя в противоположных направлениях. Какой противник? Обе стороны знали, что у другой был блок, они использовали подавление брони, которое не только требовало малого количества очков ярости, но и обладало секундным откатом, чтобы обмануть своего противника. Вшух, оба снова обернулись, чтобы увидеть друг друга в лицо, и, подобно рыцарям, сражающимся на рыцарских турнирах, они снова рванули друг на друга. Взрывная волна, взрывная волна. Схожесть их тактик была просто жуткой. Оба отправились в состояние ошеломления. Однако спустя миг, Чжан Ян и один удар мечом использовали волю воина, чтобы снять с себя дебаф и броситься навстречу друг другу. Примечание Анлейта. 1. Мы знаем, что Сунь Синьюй должна участвовать в своем сражении против проклятого Ихора в этот момент, однако именно так и все и написано. Мы просто перевели это. Глава 227.2. Один удар мечом. 4.600. Разрушительный удар Чжан Яна. Критический удар. 2.0.40. Горизонтальный удар Чжан Яна. 3.508. Разрушительный удар одного удара мечом. Критический удар. 0. Силовой удар одного удара мечом. Различия в навыках и снаряжении этих двух были тут же выявлены. У Чжан Яна показатель защиты был равен 920 единицам, показатель поглощения урона – 930 единицам, в то время как у одного удара мечом был всего лишь серо-серебряный щит, показатели его защиты и поглощения урона равнялись 600. Кроме того, у Чжан Яна был орлиный взгляд, который позволял игнорировать 300 единиц защиты. Один удар мечом был шокирован. Превосходство снаряжения соперника превзошло все его ожидания. Развернув своих маунтов еще раз, они бросились в атаку. Медведь и волк прошли друг мимо друга, однако, на этот раз произошло кое-что другое. Чжан Ян внезапно развернул своего маунта, садясь на хвост одному удару мечом. Таким образом, он продемонстрировал мастерский контроль над медведем. Как он это сделал? Зрители с обеих сторон были ошеломлены и лишены дара речи. Также, как и в реальной жизни, когда большой объект, обладающий сильным импульсом, внезапно останавливается, Он должен сделать паузу, чтобы восстановить баланс, прежде чем сможет двигаться в другом направлении. Тем не менее, Чжан Ян сразу же сделал полный разворот на 180 градусов, причем так же гладко, как поток воды, это было просто волшебно. Чжан Ян смутно улыбнулся. Это был специально разработанный навык только для боевых маунтов, шаг с подкруткой. Проще говоря, он вытворял волшебные вещи с инерцией. Это было умение, которым должны были обладать все наземные боевые маунты. Тем не менее, в его прошлой жизни, игроки открыли этот навык только лишь через полгода, но в конечном итоге он стал неотъемлемой частью сражения. Следуя за одним ударом мечом, Чжан Ян немедленно вытащил свой топор, начав им размахивать, в то время как Снежок, используя одну из своих толстых и сильных лап, рубанул по задней части ноги боевого волка. В этот момент один удар мечом был одновременно и поражен, и заинтригован, поскольку он просто не мог понять, как же Чжан Ян сумел сесть ему на хвост. Тем не менее, всему свое время. Все, что он мог сделать, это сосредоточиться на стряхивании Чжан Яна с хвоста. Но куда бы он ни поворачивал, как бы он ни обманывал, один удар мечом все равно не мог избавиться от Чжан Яна. На протяжении всего этого времени, его так любезно подставленную спину продолжали атаковать. После 20 секунд нарезки и рубки со стороны Чжан Яна, количество здоровья одного удара мечом упало с 19 до всего лишь 5000. Наконец, природная ловкость его маунта откатилась. Быстро ее активировав, он, с характерным шуф, наконец, сумел уйти на большую дистанцию, отрываясь от прицепившегося Чжан Яна. Дикий рывок. Чжан Ян мгновенно догнал одного удара мечом, находившегося в 10 метрах. Шах и мат. У одного удара мечом не было глаз на затылке. При нормальных обстоятельствах он мог бы уйти от рывка. Внезапный удар одного белого медведя на секунду его ошеломил. Защитная стена. Исцеление берсерка. Плюс 4992. Один удар мечом, наконец, был вынужден активировать свои спасительные навыки, но отрицательный эффект разрушительного удара уменьшил эффективность исцеления на 75%. Члены имперского неба все еще питали надежду на то, что их великий лидер все же будет лучше своего коллеги. Но по ходу битвы их лица становились пепельно-серыми. Это была не дуэль, это был хищник, который играл со своей добычей. Их славный лидер, один удар мечом бегал вокруг, как полумертвая мышка, с которой играл кот. Этот Чжан Юй был настолько силен. Их гильдмастер, который с легкостью мог играть с ними до смерти, не получив ни единого удара, теперь действительно пробовал свое собственное лекарство. Это было просто удивительно. Мясорубка. Чжан Ян вообще не сдерживался. Он добил свою добычу в мгновение ока. Боевой волк взвыл в самый последний момент, прежде чем мгновенно, превратившись в поток кровавого света, струясь, перетечь в рюкзак одного удара мечом. Сам один удар мечом рухнул на землю со слышимым пак, оставшись там замертво лежать. Пара серо-серебряных сапог выпала с его трупа, тихо упав рядом с мертвым владельцем. Ну, тут ничего не поделаешь. Чжан Ян обладал опытом контроля, тактики и знаний, которые превосходили даже текущий уровень игры. У него было несколько лет форы. Кроме того, его снаряжение и навыки также превосходили он и у соперника. Если бы ему не удалось убить своего противника так чисто и легко, ему было бы стыдно за себя. Это была очередная потеря. Члены имперского неба удручены. Теперь они могли лишь просить проклятого и хора попытаться сохранить им честь, получив одно очко, чтобы избежать утиного яйца, 0-3. Если они проиграют с таким счетом, то не смогут этого принять. Тем не менее, просить даже это было слишком много. Вдруг тень проклятого Ихора внезапно вышла из состояния скрытности, однако над его головой кружился хоровод звезд, который говорил о том, что он был оглушен после того, как напоролся на засаду. Сунь Синьюй тоже сразу же себя показала, орудуя двумя своими кинжалами, полное убийственного намерения. Она выпустила лепестки крови из спины проклятого Ихора. Сразу после того, как время действия засады подошло к концу, девушка активировала удар в почку, продолжая резать и рубить своего врага без каких-либо признаков остановки. Полоска здоровья резко поползла вниз. Всего 10 секунд спустя проклятый Ихор умер. В тот же момент душа нападающего только что воскресил одного удара мечом. У воскрешения был 5-минутный откат. Они могли лишь полагаться на других игроков с воскрешением, чтобы спасти других. 3 сражения, 3 поражения. Члены имперского неба показали свои унылые лица, поскольку они даже не предвидели такого исхода, вообще. Проиграть с таким отвратительным счетом. Один удар мечом действительно обладал характером лидера одной из самых сильных групп в китайском регионе, какими бы они стали в другом будущем. Ярко улыбнувшись, он сказал: «Брат Чжань Юй, безусловно, оправдал свою репутацию. Я многому научился, надеюсь узнать еще больше в будущем. Давайте выдвигаться». В это же мгновение он разорвал свиток телепортации, без каких-либо признаков небрежности. Он действительно обладал аурой аса. Когда оставшиеся члены имперского неба один за другим рвали свои свитки телепортации, они решительно смотрели на одинокий пустынный дым. Скоро будет у них матч-реванш. Шуф-шуф-шуф. После серии вспышек белого света, все члены имперского неба были телепортированы отсюда. Чё? Вот и все, на что они были способны, осмеливаясь претендовать на звание второй сильнейшей гильдии в китайском регионе. С презрением говорил толстый Хань. Верно, абсолютно верно. Вэй Янер кивнула, выражая свое согласие. Нубатанг действительно плохой мальчик, не позволил мне вступить в бой, когда была такая возможность. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Хорошо, хорошо, вы будете первыми, кто пойдет вперед, когда мы будем сражаться в будущем». Вэй Янер тут же была удовлетворена, смотря на то место, где исчез один удар мечом. Чжан Ян не мог не восхищаться этим человеком, как он сам думал, один удар мечом продолжал оставаться спокойным на протяжении всех событий, никогда не раскрывая своих мыслей или намерений. Хотя он потерпел катастрофическое поражение, парень не был потрясен этим, действительно сильный соперник. Преимущество Чжан Яна перед другими игроками заключалось в его пятилетнем опыте и понимании игры. Но со временем эта разница будет становиться все меньше и меньше. Другие игроки со временем будут быстро улучшаться, в то время как он будет сильно ограничен в своем обучении. Сунь Синь Юй подошла к нему, презрительно на него уставившись. Чжан Ян, слегка улыбнувшись, сказал: «Теперь нас никто не побеспокоит. Давайте разберемся с оставшимися монстрами и подготовимся к битве с боссом». Банда была разделена на две группы. Каждую из них вели Чжан Ян и Бесконечный Звездный Свет соответственно. Они собирали монстров с обеих сторон, уничтожая всех тварей на третьем уровне алтаря. Повезло, что размер алтаря был размером с футбольный мяч один. Всего за полчаса две команды уже встретились друг с другом на половине пути по своим маршрутам. Все, что им осталось, боссы 10 элитных послушников. «Звездный свет, ты отвечаешь за кайт этих 10 элит. Проблемы?» – спросил Бесконечного Звездного Света Чжан Ян. «Никаких», – ответил Бесконечный Звездный Свет, стуча по груди. «Хорошо, когда битва начнется, я буду кайтить босса, Звездный свет уведет монстров подальше. После того, как вы с ними разберетесь, помогите мне, покажите ему свои худшие стороны». Примечание Анлейта. 1. Размером с футбольный мяч. Автор пытается подчеркнуть маленький размер алтаря, гиперболически. Глава 228.1. Повелитель пламени Арсель. Рывок. Чжан Ян позволил Бесконечному Звездному Свету пойти вперед, дав ему заполучить агро всех монстров, чтобы он смог кайтить элиту. Богохульник, умри. 10 служителей пламени, встав один за другим, указывая своими волшебными посохами прямо на Бесконечного Звездного Света, стали вторить свои заклинания огненного шара. Тем временем, босс замахнулся своим гигантским молотом на него. Священная защита. Бесконечный Звездный Свет быстро активировал свой непобедимый навык и бросился прямо на монстров, активируя преданность. Он начал размахивать своим боевым молотом, чтобы закайтить монстров. Чжан Ян сразу ворвался с диким рывком, вступая в бой с боссом. Активировав кровавую ярость, он мгновенно получил 30 очков ярости. Одним обычным разрезом, за которым последовало подавление брони с горизонтальным ударом, хранитель быстро получил агро. Бум! Огненная волна изверглась из тела повелителя пламени Арселя. Распространившись во всех направлениях, она нанесла всем 1000 единиц урон. Радиус поражения этого навыка был не менее 40 метров. Динь! Повелитель пламени Арселя использовал поток пламени. Чжан Ян, быстро среагировав, стал уводить босса в другое место, уходя от банды. Бум! Еще один поток огня вырвался из тела повелителя пламени Арселя. Поскольку Чжан Ян уже отошел от банды на некоторое расстояние, на этот раз урон получили лишь толстый Хань, нарцисс с мечты и ароматная вода. «Ароматная вода, исцели меня, ведьмин снег, иди лечи звездного света», — приказывал Чжан Ян. Сфокусированная атака огненными шарами 10 элитных служителей пламени была действительно ужасающей. Лишь суперцелитель, вроде Хан Инсюэ, мог помешать запечься танку до хрустящей корочки. Сунь Синь и остальные немедленно активировал свои АИ-навыки, стараясь изо всех сил уничтожить всех служителей пламени как можно быстрее, желая помочь Хан Инсюэ вернуться к Чжан Яну как можно скорее. Кроме искательницы снега и ароматной воды, другие уже выполнили свои классовые квесты 50 уровня с идеальными результатами, все они были экипированы желто-золотым оружием, в то время как танки получили желто-золотые щиты. Поэтому вся группа наносила просто невероятное количество урона, за минуту им удалось уничтожить всех 10 элитных служителей пламени без каких-либо проблем. Босс медленно встретился с растущим числом нападающих, поскольку группа переключилась на него. Черт возьми, показатель огнестойкости этого босса действительно высок. Нарцисс с мечты использовала взрывное пламя, мощную атаку, которая должна была нанести 6000 урона. Однако урон по этой твари был уменьшен вдвое, почти заставляя девушку плакать. «Ты повеселилась с этим гигантским деревом днем, будь благодарна, что ты вообще не усиливаешь это огненное существо, питая его большим количеством пламени». Однако вместо того, чтобы как в случае с нарциссом мечты получить штраф к урону, искательница снега наносила удвоенный урон. Будучи заклинателем ледяного типа, она была опасна для огненных существ. По урону она уже обогнала Чжан Яна, даже с учетом его боевого маунта. Сказал какие-то непонятные слова, которые человеку никогда не повторить, повелитель пламени Арсель на странном языке. Время от времени он ударял своим гигантским молотом по Чжан Яну. Урон босса в ближнем бою был не особенно высок, лишь в районе 7000. Тем не менее его атаки были окутаны языками пламени, поэтому урон от них сносил Чжан Яну больше 8000 жизней. Поток пламени применялся каждую секунду, сильно трепля всех игроков. Кроме Чжан Яна все остальные игроки получали 1000 урона в каждую секунду. Несмотря на то, что Хан Инсюэ и ароматная вода были суперцелителями, у них тоже был предел. Звездный свет, нарцисс, уйдите из зоны АИ босса, давайте упростим задачу нашим целителям, импровизировал Чжан Ян. Хотя бесконечный звездный свет и нарцисс с мечты не хотели этого делать, они понимали свои недостатки. В любом случае, танк не сможет нанести большой урон, в то время как пиромансер не был очень полезен в бою против босса с огненным элементом. Когда два игрока покинули сражение, ситуация мгновенно стабилизировалась, поскольку целительные способности двух дам сравнялись с наносимым уроном. После того, как Чжан Ян объединился со своим маунтом, его полоска здоровья выросла прямо до 30000, в результате чего, каждая атака босса сносила хранителю лишь четверть здоровья. Чем больше жизней было у танка, тем больше могли допустить ошибок целители. По сравнению с демоническим королем Триантов, с повелителем пламени Арселем, очевидно, было справиться гораздо легче. Все, что им было нужно, танк, который мог постоянно выдерживать его натиск, с достаточным количеством исцеления. 80%, 60%, 40%. Очки здоровья босса медленно поползли вниз. Толстый Хань был сильно благодарен за столь легкую битву, сказав, наконец-то, нормальный, не безумный босс. Он все еще мог ясно припомнить, как демонический король Триантов тогда сплющил его простату в озере. Да, также вспомнив прошлого босса Трианта, все кивнули, соглашаясь с его словами. На самом деле этот босс был слабым лишь из-за того, что у этих игроков было самое топовое снаряжение. Если бы танк носил снаряжение немного похуже, босс смог бы наносить более 14000 урона за удар, мгновенно убивая игрока. 30%, 20%, 10%. В случае с таким боссом, как лорд пламени Арсель, который полагался на показатели чистого урона, все зависело от снаряжения. Пока снаряжение соответствует стандартным требованиям, сражаться с этим боссом будет легко. Наоборот, группа будет уничтожена множество раз, если ее снаряжение не соответствует этим требованиям. В этой битве не нужно было никакой тактики. Менее чем через 6 минут, большое тело босса осыпался на землю, пламя, окутывавшее его, потухло. Все, что от него осталось, кровавого цвета сфера, продолжавшая гореть, размером с человеческую голову. Чжан Ян, быстро спрыгнув со своего маунта, рванул забирать этот предмет. В тот момент, когда он его коснулся, парень получил 1000 единиц урона. Расплавленное ядро повелителя пламени, Квестовый предмет, описание, горячий, горячий, горячий. Он быстро засунул предмет в свой рюкзак, с ним, три основных квестовых предмета теперь были собраны. Глава 228.2. Повелитель пламени Арсель, Нуба-танк, поторопись, где мои ботинки? Подбежала Вэй-Янер, подбивая Чжан-Ян посмотреть добычу, рассматривая и подбирая лут. Чжан-Ян сначала собирал желто-золотое снаряжение, раздавая его остальным членам группы в соответствии с их классами. К сожалению, последняя часть его сета, сапоги ярости, не появились. Кроме четырех частей сетов снаряжения, было еще два несетовых предмета: ожерелье на урон в ближнем бою и кольцо на танка. Чжан-Ян взял кольцо бушующего пламени. К сожалению, парню нужно было ждать достижения 60 уровня, прежде чем он сможет его экипировать. Раздав все предметы, они телепортировались обратно в город Белого Нефрита. Поскольку было уже 12 часов ночи, они должны были уже спать. Играть ночью они не стали. На следующий день, после тренировки, Чжан-Ян вошел в игру и отправился идентифицировать кольцом бушующего пламени. Кольцо бушующего пламени живучесть. Плюс 50 сила. Плюс 50 при экипировке. Поглощает 58 очков урона, когда вы атакованы. Требуемый уровень 60. Прежде чем он даже попытался покинуть магазин, Вэй-Янер и Ханинсю и тоже вошли в игру, останавливая его, чтобы попросить еще об одной услуге с идентификацией снаряжения. Кроме того, сотня выстрелов и нарцисс мечты также заключили сделку со спонсором «Шелковистый и мягкий холдинг». Каждый месяц «Шелковистый и мягкий холдинг» будут предоставлять одинокому пустынному дыму 1 миллион. За получение достижения первой зачистки каждый член группы будет получать 100 тысяч долларов, за достижение скоростной зачистки каждый член группы будет получать по 10 тысяч. С этого момента одинокий пустынный дым начал становление полупрофессиональной гильдии. Чжан-Ян реорганизовал систему членства гильдии. В настоящее время, в общей сложности, существует три основных уровня. Первый уровень – гильдмастер, вице-гильдмастер и несколько игровых мастеров. Все они получают фиксированную зарплату в размере 20 тысяч. На втором уровне находятся основные игроки гильдии, которые в будущем будут разделены еще на 5 уровней, в соответствии с которыми и будут получать от 1000 до 10 тысяч. Кроме того, игроки, которые работают полный рабочий день, смогут получать комиссионные в размере от 1000 до 3, пока ежемесячно выполняют определенный ряд квестов. Чем больше вы работаете на гильдию, тем больше вы будете зарабатывать. Третий уровень – это постоянные члены гильдии. Игроки этого уровня не будут получать зарплату или какие-нибудь выплаты. Но, как уже говорил Чжан-Ян ранее, до тех пор, пока члены гильдии вносят свой вклад в ее развитие или хорошо проявляют себя в подземельях, они могут быть повышены до уровня основного члена гильдии. Кроме того, основные игроки не могут расслабляться. Если их производительность упадет, они могут быть понижены. Спровоцированные солидными денежными вознаграждениями, члены гильдии, безусловно, будут мотивированы вносить вклад в развитие гильдии. В других полупрофессиональных гильдиях спонсорские деньги будут разделены между игровыми мастерами, и лишь небольшая сумма денег останется для игроков более низкого ранга. С другой стороны, преимущества, которые Чжан-Ян предоставил, игровым мастерам не были так хороши. Большая часть спонсорских денег будет потрачена на основных игроков гильдии. Такая нетрадиционная система завоевала благосклонность основных членов, поскольку они не чувствовали, что их используют в качестве орудия игровых мастеров гильдии. За это время репутация одинокого пустынного дыма сильно подскочит. Такое великодушное и щедрое отношение к членам гильдии привлечет довольно много профессиональных игроков, желающих вступить в гильдию. В конце концов, это была всего лишь игра. Если присоединение к одинокому пустынному дыму позволит им получить стабильную зарплату, то почему бы не сделать этого ради развлечения? У Чжан-Яна был его маленький магазинчик товаров, поддерживающий его. После разделения прибыли от продажи полученного снаряжения среди членов группы, каждый из них ежемесячно получал десятки тысяч долларов. Им едва ли нужно было использовать спонсорские деньги для себя. Кроме того, после закрепления за ними новых территорий, которые появятся в будущем, круги телепортаций, находящиеся под их контролем, будут приносить им большие деньги. Обладая 5-летним опытом игры, у Чжан-Яна была сильная фора среди всех игроков. Просто вложив небольшую часть своего состояния, он обеспечил лояльность всей гильдии. После захвата территории необходимо, чтобы гильдия была едина, подпитываемая ее членами, объединившимися ради одной цели. Такое единство приведет гильдию к величию. По мере того, как количество игроков, достигших 50 уровня, продолжало расти с каждым днем, продажи прочных железных слитков вышли на другой уровень. То же самое можно было сказать и о продажах его зелий. Вчера доход маленького магазинчика товаров достиг в общей сложности 1 700 000 золотых. Чжан Ян удовлетворенно улыбнулся, используя городской ордер, чтобы телепортироваться в крепость Тукула. Призвав Снежка, он направился прямо к равнинам проходящих, чтобы завершить квест принцессы Сирены. Без маунта, умеющего летать, было действительно неудобно. Он должен был бродить вокруг гор и холмов, искать различные способы для пересечения рек. Более 2 часов спустя, Чжан Ян, наконец-то, прибыл к сумеречным холмам. Прошло 2 дня, все монстры, разбросанные по холмам и долинам, были возрождены. Поскольку Чжан Ян спешил сдать квест, он просто проскакал через всех них, не останавливаясь. Всякий раз, когда количество монстров, преследовавших его, становилось слишком большим, он активировал тень пустоты, чтобы избежать сражений. Усевшись перекусить, чтобы восстановить свои показатели, Чжан Ян продолжил рваться вперед, словно неудержимый поезд. Дождавшись, когда его тень пустоты откатится, он снова ее использовал, когда считал нужным. Когда парень использовал все свои навыки избегания и был окружен монстрами, Чжан Яну лишь оставалось убить монстров, стоящих перед ним, чтобы пробить путь вперед. Тем не менее, тень пустоты помогла Чжан Яну сэкономить около 1,5 часов. Спустя 1/2 часа Чжан Ян прибыл в самую глубокую комнату гробницы. Жалкий некромант еще не возродился, а прекрасная спящая принцесса все еще тихо лежала на каменной платформе, ожидая, когда на помощь придет убийца драконов. Глава 229.1. Возвращение трона. Чжан Ян прописал принцессе несколько нежных пощечин, однако, никакого ответа за ними не последовало. Поэтому, уже даже не удивляясь, Чжан Ян вздохнул. Казалось, что он снова должен был сделать поцелуй истинной любви. Сирена тихо застонала, когда ее проекция снова появилась в воздухе, стоя прямо перед Чжан Яном. Она, посмотрев на Чжан Яна, спросила: «Воин, почему вы еще не ушли? Женщина, ты меня слишком недооцениваешь». Чжан Ян достал расплавленное ядро повелителя пламени и 2 других квестовых предмета, положив их на землю один за другим. Он сказал: «Моя принцесса, я уже собрал все то, что вы просили». Сирена посмотрела на эти 3 квестовых предмета. Ее лицо расплылось в удивленной улыбке. «Воин, ваша храбрость и ваша сила намного превзошли мои ожидания. Спасибо. С этими ингредиентами я наконец-то смогу создать сосуд души. Динь, вы завершили квест. Сосуд души, вы получаете 200 000 очков опыта. Время до завершения квеста. 2 дня, оценка. Идеально. Динь, вы получили награду. Сапоги ярости». Чжан Ян тут же посмотрел в свой рюкзак. Все, что он мог видеть, пару сапог, светящихся золотом и тихо лежащих в углу его инвентаря. Сапоги ярости, желто-золотой, броня, защита. Плюс 40 живучесть. Плюс 144 сила. Плюс 58 при экипировке. Поглощает 116 урона, когда вы атакованы. Требуемый класс. Хранитель. Требуемый уровень. 60. Комплект собран. Чжан Ян был очень доволен. «Воин, я сотворю заклинание, чтобы создать сосуд души. Пожалуйста, не позвольте никому и ничему мне помешать», — довольно строго сказала Сирена. Чжан Ян, кивнув, сказал: «Моя принцесса, вам не о чем беспокоиться». Проекция Сирена, раскрыв руки, стал повторять мучительно запутанное заклинание. Шух-шух-шух, потоки красочных огней исходили из ее рук. Все 3 квестовых предмета один за другим поплыли по воздуху, кружась вокруг проекции Сирены. Они стали набирать скорость, вскоре предметы размылись, крутясь вокруг нее. Очень длинная полоска прогресса появилась прямо над головой Сирены. Чжан Ян подсчитал, что ей, вероятно, потребуется около 2 минут, чтобы закончить заклинание. Несмотря на то, что Сирена упомянула о возможности прерывания, все вокруг оставалось тихим и спокойным. Не было даже признаков появления монстров. Чжан Ян стоял без дела, ему стало скучно смотреть на то, как Сирена пытается закончить свое заклинание. Шуф! Появилась вспышка яркого света, после чего постепенно стала тускнеть. Сирена наконец-то закончила творить заклинание. На земле появилась маленькая коробочка размером с ладонь. Была она кровавого цвета и состояла из материала, не похожего на любой другой. Поверхность коробки была вырезана бесчисленными рунами. Проекция сирены продемонстрировала свою усталость, слабо спросив: «Воин, сосуд душ готов, время пришло, пожалуйста, пронесите его во дворец и уничтожьте нежить самозванца, а потом используйте сосуд души, чтобы заполучить вторую половину моей души. После этого вы должны немедленно прийти с сосудом ко мне. С восстановленной душой у меня будет достаточно сил, чтобы снять с себя печать. Динь, принцесса Сирена выдала вам новый квест. Вернуть душу, вы хотите его принять? Этот квест будет связан с главным сюжетным квестом. Пройдите главный сюжетный квест, чтобы получить роскошную награду. Принять. Тем не менее, проникнуть во дворец, чтобы убить принцессу, Чжан Ян ощутил холодок, побежавший по его позвоночнику, зная, что дворец был полон стражей и заклинателей, находящихся повсюду, и притом все они были 80 уровня и выше. Такому маленькому воину, вроде него, который еще не достиг даже 60 уровня, это было равносильно тому, как отправлять козла в логово льва. Давайте не будем говорить о том, чтобы сначала убить принцессу. Пройти через первые ворота дворца уже было огромной проблемой. Моя принцесса, дворец серьезно охраняется, боюсь, что я не смогу даже подобрать к этому самозванцу. Чжан Ян считал, что разработчики игры не будут создавать непроходимый квест, поэтому он решил вмешаться. Сирена, кивнув, сказала: «Очень хорошо, что вы не просто безрассудно ворвались во дворец, не имея никакого плана. Возьмите с собой этот нефритовый кулон, это знак моей власти. С ним вы сможете попасть во дворец без каких-либо проблем». Она указала на нефритовый кулон, хорошо подогнанный под ее талию, сказав: «Кроме того, запомните это заклинание. Воспользуйтесь им, чтобы пробудить вторую половину моей души и упростить себе задачу по уничтожению нежити». Антулама Кенеда. Сирена начала читать вслух заклинание, в котором было множество скороговорок. Чжан Ян много раз повторил это заклинание вслух. Ему понадобилось некоторое время, прежде чем он сумел его запомнить. «Храбрый воин, пожалуйста, действуйте быстро. Чем больше мы будем задерживаться, тем сильнее будет урон, нанесенный нежитью нашему королевству». Сразу после того, как Сирена закончила говорить, ее проекция, замерцав, разбилась на кусочки. Чжан Ян сорвал нефритовый кулон с талии Сирены, прежде чем разорвать свиток телепортации. Теперь у него был символ ее власти, а в рукаве заклинание. Однако, кому было известно, насколько же силен был самозванец. Если она сумеет его надолго задержать, то определенно подоспеют стражи, чтобы разорвать Чжан Яна в клочья. Он решил собрать больше бойцов, готовых атаковать с силой удара молнии, чтобы порвать самозванца на кусочки, прежде чем использовать городской ордер для телепортации в крепость Тукула, с целью сбросить преследователей с хвоста и неторопливо двинуться прямиком на равнины проходящих, чтобы сдать этот квест. Задумавшись об этом, Чжан Ян немедленно связался со всеми игроками, у которых было лучшее снаряжение во всей гильдии, приказывая им, чтобы они вернулись в город, используя свитки телепортации, и собрались у входа во дворец. «Нуба-танк, мы собираемся восстать с палками в руках и убить толстого и снисходительного правителя, а затем бежать в Линшень один», Вэй Янер кричал от волнения. Примечание Анлейта. 1. Округ Линшень, китайский, пиньин, Лианшаньсянь, округ в провинции Шаньдун в Китае. Место, где множество людей, восставших против своих правителей, скрывались ради собственной безопасности. Этот район является местом событий классического романа «Речные заводи». Глава 229.2. Возвращение трона. «Маленькая девочка, ты снова сменила свои вкусы, и на этот раз, как я погляжу, посмотрев речные заводи, я давно слышал о печально известном Чжань Юе, о котором часто болтают в гостиницах, но теперь я вижу, что он не соответствует тому, что о нем говорят. Какой позор!» — хихикнула Вэй Янер, но вдруг, переключив взгляд на Чжан Яна, сказала: «Нуба-танк, ты еще не сказал нам, мы убьем самого императора». Чжан Ян, покачав головой, ответил: «Не самого императора, а принцессу. О, боже мой, ты действительно не испытываешь никакой слабости к прекрасным дамам». Ханин Сюэ откровенно вздохнула. «Правильно, вместо того, чтобы убить принцессу, почему бы не схватить ее и не сделать хозяйкой твоей крепости?» Нарцисс с мечты была намного серьезнее, и поэтому сразу приступила к делу. Чжань Юй, стражи дворца, элитные солдаты 80 уровня, они намного более могущественны, чем даже желто-золотые боссы, с которыми мы сталкивались в последнее время. Нам уже будет крайне трудно ворваться во дворец, что уж говорить об убийстве принцессы. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Да, при нормальных обстоятельствах нам было бы невозможно ворваться во дворец. Тем не менее у нас здесь ненормальные обстоятельства. На самом деле я просто получил главный квест, вместе с которым мне выдали специальный предмет, который позволит нам беспрепятственно проникнуть во дворец и пойти прямо за принцессой». Спустя какое-то время все участники группы наконец-то собрались у входа во дворец. «Пойдемте». С Чжан Яном, ведущим их, группа двинулась вперед. «Стойте там, где стоите. Это закрытая дворцовая территория. Мирным жителям запрещено входить сюда. Убирайтесь немедленно». 8 стражей у входа во дворец мгновенно выхватили свои клинки, пылая убийственной аурой. Все эти стражи были элитой 80 уровня. Любой из них способен был вытереть пол их группой. Чжан Ян достал нефритовый кулон, который взял у принцессы Сирены, и, показав его стражам, высокомерно сказал: «Я, лидер шпионского отряда принцессы Сирены. Принцесса лично приказала нам явиться сюда на аудиенцию. Вы смеете отказывать мне в проходе? Вам что, надоело носить головы на плечах?» Выражение лица всех 8 стражей внезапно изменились. Они, заикаясь, поспешно сказала: «Сэр, пожалуйста, простите нас, мы не знали, кто вы на самом деле. Мы приносим извинения за любое совершенное нами преступление. Однако у нас тоже есть обязанности. Мы должны проверить подлинность нефритового кулона». Чжан Ян передал нефритовый кулон стражам. После того, как 8 охранников тщательно его осмотрели, они почтительно вернули кулон обратно Чжан Яну, говоря: «Сэр, мы не хотели никого обидеть». Вэй Янер, громко рассмеявшись, сказала: «Нубатанг, ты действительно хорош в этой игре». Чжан Ян, махнув рукой, сказал: «Иди, сэр». Внезапно один из стражей, встав, остановил их со словами: «Боюсь, что вход во дворец с таким количеством людей невозможен. Хм, это прямой приказ принцессы. Вы осмеливаетесь бросать вызов власти самой принцессы Сирены?» Чжан Ян изо всех сил старался заработать оскар. «Нет, ни в коем случае, ни в коем случае». 8 стражей, склонившись, покачали головами. Затем Чжан Ян просто сказал: «Пусть один из вас быстро проводит нас к принцессе, сейчас же». «Есть, сэр». «Хорошо». 8 стражей уставились друг на друга, прежде чем один из них вышел и повел банду вперед. «Нам всем действительно удалось пройти», — радостно прошептал толстый Хань. Банда последовала за НПЦ, продвигаясь вперед. Они сталкивались со множеством слоев системы безопасности, однако, пока Чжан Ян тыкал нефритовым кулоном принцессы Сирены в лица стражей, они спокойно проходили дальше без каких-либо проблем. Спустя некоторое время группа прибыла в самую глубокую часть дворца, в королевские палаты Звезды и Луны. Это была спальня принцессы Сирена, названная в честь ее прозвища. «Принцесса Звезды и Луны, можете вернуться на свой пост прямо сейчас», — махнул рукой стражу, который их сюда привел, Чжан Ян. «Есть, сэр». НПЦ, сразу же развернувшись, ушел. Королевские палаты Звезды и Луны была выполнена в европейском архитектурном стиле. 24 огромные колонны поддерживали весь большой дворец. Посмотрев вдаль, они смогли увидеть сидящую на троне леди, одетую в причудливое дворцовое платье. Палаты были пусты, и лишь дюжина стражей охраняла вход в них. «Кто там, кто посмел нарушить покой королевских палат Звезды и Луны, побеспокоить принцессу, преклоните же колени». Генерал, одетый в золотые доспехи, вытащив свой меч, остановил Чжан Яна и других, вставая на пути перед ними, приняв внушительную и мощную позу. «Капитан стражи, Радус Раин, желто-золотой лидер, гуманоид, уровень 80 хп, защита». Чжан Ян, помахав нефритовым кулоном, который он получил от принцессы Сирены, прямо перед лицом капитана, сердито огрызаясь: «Я, секретный страж принцессы, кто ты такой, чтобы угрожать мне?» Бедный НПЦ тут же был потрясен. После тщательного осмотра кулона, страж быстро вернул его Чжан Яну. Склонив голову и обеими руками поднося кулон Чжан Яну, он сказал: «Я не знал, кто вы такой, пожалуйста, простите меня. Теперь вы и ваши люди можете удалиться отсюда. То, что я должен сообщить, только для ее ушей». Дальше вел свою игру Чжан Ян. «Сэр, боюсь, что так не получится, в соответствии с порядком. На лице Радуса Рейна читалось сомнение. Чжан Ян, сразу же взбесившись, сказал: «Ты смеешь бросать вызов приказу принцессы?» Когда Радус Рейн повернул голову в сторону принцессы Сирены, тихо сидевшей в своих священных покоях, выражение его лица стало страшным. С тех самых пор, как принцесса вернулась из той экспедиции, что была 3 года назад, она стала совершенно другим человеком, известным тем, что убивала своих стражей по прихоти. Он, тут же поклонившись, сказал: «Как пожелаете, сэр». Взмахнув рукой, Радус Рейн и его подчиненные немедленно ушли, а теперь остался лишь последний удар. Глава 231. Принцесса и самозванка. «Маленький Ян, ты действительно знаешь, как это делать?» — громко рассмеялся толстый Хань. Чжан Ян глупо улыбнулся, он был вне себя от волнения. Взмахнув рукой, он повел банду в священные покои, вставая прямо перед нежитью самозванкой принцессы Сирены. «Сирена, принцесса королевства белого нефрита, святой, гуманоид, уровень, ХП, защита, фух». Банда глубоко вздохнула. «Босс святого ранга, что за безумие? Высший ранг боссов в Готэсмерцле, это божественный ранг, ниже божественного ранга шел ранг вознесшийся, а еще ниже этого ранга, святой ранг. Дальше святого ранга в порядке убывания шли, неземной ранг, мифический ранг и фиолетово-платиновый ранг, за которым шел желто-золотой. Это была не просто разница в 1 или 2 уровня, это была разница, подобная нескольким десяткам тысяч километров. Босс, вероятно, может уничтожить всю их группу, даже пальцем не пошевелив. Так как же они его должны его убить? Кто пришел сюда? Кто посмел проникнуть в мои священные покои? Сирена высоко сидела на своем троне, одной рукой подпираю свою сладкую щеку и презрительно глядя на них своими глазами феникса. «Охрана, охрана!» Чжан Ян, смеясь, смело вышел вперед, его банда выстроилась позади него. Он сказал: «Неживая мразь, твои игры окончены, просто покажи уже себя». Немного изменившись в лице, Сирена резко встала со своего трона, испуская такую гнетущую ауру, что банде даже пришлось отступить на несколько шагов. Это был особый атрибут, притесняющее угнетение, которым обладали лишь высококлассные боссы. «Ничтожные существа, вы можете узреть мою истинную форму, Антулама Кенеда». Чжан Ян начал повторять заклинание, которому его обучила Сирена. Бум! Невидимая ударная волна хлынула из груди Сирены. Гонг-гонг! Словно куски черепицы, они поддавались, пытаясь сдержать этот взрыв, исходящий изнутри. Несколько кусочков вещества вышли из ее тела, разлетаясь пылью во все стороны. Что? Нет, что это такое? На этот раз хладнокровие Сирены куда-то исчезло. Я же запечатала тебя, как ты смогла пробудиться? Нет, возвращайся, возвращайся. Банда уставилась на это действо, огни 7 цветов, ослепляя их, вышли из ее тела, формируя фигуру человека, медленно отделившегося от основного тела. Голова, шея, 2 руки, талия, 2 ноги. Мгновенно, призрачная фигура, которая выглядела точно так же, как Сирена, появилась в воздухе между группой и Сиреной. В этот момент имя, висевшее над головой принцессы Сирены, начало меняться. Немертвая ведьма Анжелина, желто-золотой, лидер, нежить, уровень, 68 хп, 20 000 000 000 защита, 1200 прямо над головой теневой фигуры, которая выглядела точно так же, как Сирена, всплыло имя тень души Сирены. Она, неистово указывая на Анжелину, заговорила с королевской властью в голосе: «Как ты посмела на самом деле заключить мою душу? Престиж королевской власти не будет осквернен тобою». Тень души Сирены, святой, лидер, призванная, уровень, ХП, защита. Очевидно, самозванке был присвоен святой ранг только потому, что внутри нее была заключена душа Сирены. В тот момент, когда душа отделилась от нее, немертвая ведьма Анжелина вынуждена был принять свою первоначальную форму. ХМ. Ведьма Анжелина оставалась уверенной. Зеленоватое пламя вспыхнуло в ее глазах, когда она мягко заговорила: «Моя дорогая принцесса, пожалуйста, не забывай, что твое тело все еще запечатано, даже если тебе и удалось противостоять моему контролю сейчас, как долго ты сможешь продержаться? 1 минуту, может, 10, достаточно долго для того, чтобы убить тебя». Тень души Сирены повернулась к Чжан Яну, говоря: «Мои храбрые воины, помогите мне убить эту злобную нежить». Чжан Ян, немедленно выхватив свой боевой топор из зуба дракона, поднял его, проревев: «Вперед, друзья!» Когда тень души Сирены подняла правую руку, Огромный длинный меч, сотканный из самого света, появился из пустоты. Схватившись за рукоять меча, она махнула им в сторону немертвой ведьмы Анжелины. Меч света рассек сам воздух, создавая серию звуковых ударов. 200-000. Атака тени души Сирены была просто невероятно сильной. Всего лишь один ее удар достиг значения урона в 200 тысяч. Это было просто ужасно. Немертвая ведьма Анжелина, взревев от ярости, сказала: «Сучка, возможно, я не смогу тебя убить, потому что мне нужна твоя душа, но когда я запру тебя снова, я буду так мучить твою душонку, что ты даже не сможешь представить себе такого в своих самых смелых фантазиях». Шуф, Чжан Ян уже ворвался в бой с неизменным рывком, начиная атаковать немертвую ведьму Анжелину. Босс был настроен не убивать тень души Сирены, поэтому его показатель агро, разумеется, принял это во внимание. Всего лишь после одного удара топора Чжан Яна, босс переключила свои атаки на него. Из ниоткуда призвав волшебный посох, ведьма направила почерневшую вершину последнего на Чжан Яна. Череп, являющийся навершием посоха, вспыхнул призрачно-зеленым светом, после чего темная стрела выстрелила в хранителя. 7021. Чжан Яну был сразу же нанесен большой урон, значение атаки появилось над его головой. Парню повезло, что в группе было много целителей, один за другим они начали использовать всевозможные навыки исцеления на Чжан Яне, быстро восстанавливая его жизни до максимума. Атакующие игроки начали действовать, словно дикий рой, окружая босса. Учитывая, что босс был желто-золотого ранга и 68 уровня, не говоря уже о его безумно высоком показателе защиты и магическом сопротивлении, ее уровень, превышающий уровень всех здесь присутствующих, минимум, на 10, урезал урон группы. Первоначально они могли бы наносить примерно около 6000 урона, однако теперь, было бы очень хорошо, сумей их урон достичь хотя бы отметки в 2000. К счастью, у них был сверхсильный атакующий. Без особых усилий душа Сирены уже уничтожила примерно 5 миллионов здоровья босса. «Сирена, бесполезная ты сука, я определенно замучаю твою жалкую душонку настолько, что ты больше не захочешь существовать». Немертвая ведьма Анжелина могла лишь получить такой огромный урон, не в состоянии отомстить. Она часто кричала стражам, находящимся прямо за пределами покоев, чтобы они пришли ей на помощь и разобрались с этими так называемыми предателями. «Быстрее! Если стража вернется, мы обречены!» — громко крикнул Чжан Ян. Хотя все они знали, что немертвая ведьма Анжелина была самозванкой, стражи об этом не имели ни малейшего понятия. Они увидят лишь то, что их принцесса подверглась нападению, и разорвут атакующих ее людей на кусочки, прежде чем те успеют сказать хоть что-то. Священный свет, разрез крестом души. Тень души Сирены вдруг испустила благородный крик. Используя меч света в своих руках, она нарисовала крестообразную световую волну и отправила ее в сторону Анжелины, чтобы разрезать ее. 2050-000-1890-000. Сукинес, этот урон, это просто офигенно. Толстый Хань сжал свои ягодицы. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Только НПЦ в сражениях могут наносить такой смехотворно высокий урон. Будь уверен, игрокам никогда не придется сталкиваться с такими боссами». Несмотря на то, что разрез крестом души нанес боссу много урона, это бремя оказалось слишком большим для души Сирены. Ее теневая форма постоянно мерцала. Казалось, что в ближайшее время она разлетится на куски. Пелена нежити. Очки здоровья Анжелины почти упали ниже отметки в 50%. Она открыла рот шире, чем позволяет анатомия человека, и выплюнула черный туман, покрывая им коническую область перед ней. Когда черный туман распространился, он стал наносить всем игрокам, попавшим под его действие, различные количества урона. Сначала это не имело никакого смысла, но, пронаблюдав за показателями здоровья игроков, можно было понять, что черный туман забрал у всех по 1% их здоровья. В то же время, здоровье босса стало постепенно расти, по 1% за раз.